Если вы, Франсуа, выступите с обвинением, то, разумеется, я же не стану вас опровергать. А королева? — спросил герцог. Ах да, королева! Надо бы узнать, как она поступит. Это я беру на себя. А знаете что, братец? Ей, пожалуй, не будет смысла опровергать нас. Ведь этот молодой человек прогремит теперь как храбрец, и слава ему не будет стоить ни гроша. Он купит ее в кредит на веру. Правда, весьма возможно, что ему придется за это уплатить вместе с процентами и капитал. «Ничего не поделаешь», — ответил Генрих. «Ничто не дается даром в этом мире». И с улыбкой, махнув рукой герцогу Алансонскому, он осторожно высунул голову в коридор, убедившись, что никто их не подслушивал. Генрих быстро проскользнул на боковую лесенку, которая вела в покои Маргариты. Королева Наварская, так же, как и ее муж, была в волнении. Ее сильно тревожил ночной поход против нее и герцогини Наварской, предпринятый королем, герцогом Анжуйским, герцогом Гизом и Генрихом Наварским, которого она тоже узнала. Несомненно, что у них не было никаких улик против нее. Привратник, которого отвязал от ворот Лямоль, уверял, что не сказал ни слова. Но четыре высокопоставленные особы, которым два простых дворянина, Лямоль и Коконас, оказали сопротивление, эти особы свернули со своего пути не случайно, а с определенной целью. Маргарита вернулась в Лувр на рассвете, проведя остаток ночи у герцогини Неверской. Она тотчас легла в постель, но вздрагивала при малейшем шуме и не могла заснуть. И вот среди мучительной тревоги она вдруг услышала стук в потайную дверь. Узнав через Жиону, кто пришел, Маргарита велела его впустить. Генрих остановился на пороге, он нисколько не походил на оскорбленного мужа. На тонких губах его играла обычная улыбка. Ни один мускул лица не выдавал тех треволнений, которые он пережил несколько минут тому назад. Глазами он как бы спрашивал Маргариту, не разрешит ли она ему остаться с ней наедине. Маргарита поняла его взгляд и сделала же ее не знак уйти. «Мадам», — обратился к ней Генрих, — «я знаю, как вы любите своих друзей, и боюсь, что я принес вам неприятное известие». «Какое, мсье?» — спросила Маргарита. «Один из самых милых наших людей попал в большое подозрение». «Кто же?» «Милый граф де Лямоль». «Графа де Лямоль подозревают? В чем же?» «Как виновника событий этой ночи». Несмотря на умение владеть собой, Маргарита покраснела, но, сделав над собой усилие, спросила, «каких событий?» «Как? Неужели вы не слыхали даже такого шума, какой был в Лувре этой ночью?» — спросил Генрих. «Нет, мсье». «Ваше счастье, мадам!» — с очаровательным простодушием сказал Генрих. «Это доказывает, как хорошо вы спали». «А что же здесь произошло?» «А то, что наша добрая матушка приказала Марвелю и шести стражам арестовать меня». «Вас, мсье? Вас?» «Да, меня». «На каком основании?» «Ну, кто может знать основания такого глубокого ума, как ум нашей матушки? Я их уважаю, но не знаю». «А разве вы не ночевали дома?» — спросила Маргарита. «Нет, но случайно. Вы верно угадали, мадам. Я не был дома. Вчера вечером король предложил мне пойти с ним в город. Но пока меня не было дома, там был другой человек». «Кто же другой?» «По-видимому, мсье де Лямоль». «Граф де Лямоль?» — изумилась Маргарита. «Черт возьми, молодец же этот провансалец!» — добавил Генрих. «Представьте себе, он ранил Марвеля и убил двух стражей». «Ранил Марвеля и убил двух стражей? Это невозможно!» «Как? Вы сомневаетесь в его храбрости, мадам?» «Нет, я только говорю, что Лямоль не мог быть у вас». «Почему же он не мог быть у меня?» «Да потому что он был в другом месте», — смущенно ответила Маргарита. «А-а-а! «Если он может доказать свое алиби, тогда другое дело», — сказал Генрих. «Он просто скажет, где он был, и вопрос о нем будет исчерпан». «Где он был?» — с волнением повторила Маргарита. «Конечно! Сегодня же он будет арестован и допрошен. К сожалению, против него имеются улики». «Улики? Какие же?» «Человек, оказавший такое отчаянное сопротивление, был в вишневом плаще», — ответил Генрих. «Да, такого плаща нет ни у кого, кроме Ля Моля. Хотя мне известен и другой человек, мне тоже. Но вот что получится. Если у меня в спальне был не Ля Моль, то значит, это был другой обладатель вишневого плаща. А вы знаете, кто он?» «Боже мой!» — воскликнула Маргарита. «Вот где наш подводный камень. Ваше волнение, мадам, доказывает, что вы тоже его видите. Поэтому поговорим, как говорят о вещи, самой завидной в мире, о престоле и о самом драгоценном благе, о своей жизни. Если арестуют де Муи, мы погибли». «Я понимаю». «А граф де Ля Моль никого не может подвести», — продолжал Генрих, «если только вы не считаете его способным выдумать какую-нибудь небылицу. Вдруг скажет, например, что он был там-то с дамами, да бог его знает что». «Если вы опасаетесь только этого», — ответила Маргарита, «то можете быть спокойны, он этого не скажет». «Вот как», — сказал Генрих. «Ничего не скажет, даже если ему за это будет грозить смерть». «Не скажет». «Вы уверены?» «Ручаюсь». «Значит, все складывается к лучшему», — сказал Генрих, вставая. «Мсье, вы уже уходите?» — с волнением спросила Маргарита. «Да. Все, что мне надо было вам сказать, я сказал». «А вы идете...» «Постарайтесь вывести всех нас из этого опасного положения, в которое поставил нас этот дьяволенок в вишневом плаще». «О, боже мой, бедный юноша!» — горестно воскликнула Маргарита, заломив руки. «Этот милый Ля Моль воистину очень услужлив», — говорил Генрих, уходя.